Долго не было и священника, а ректор Петербургской духовной академии и духовник царской семьи, отец Иоанн Янышев, прибыл к ней лишь в августе. Пока же читала книги о России, о православии, которые оставил муж сестры Эллы, князь Сергей. Постоянно думала о том, как сложится жизнь в далекой и непонятной пока еще стране. Своими соображениями и опасениями делилась с Ники. «Дорогой мой, если бы ты был всегда около меня, ты бы помогал мне и направлял меня на путь истины. Я не стою тебя, я знаю, что мне еще надо многому научиться, потому повторяю, отложим пока нашу свадьбу, хоть разлука и тяжела, но лучше не спешить. Подумай хотя бы о религиозном вопросе. Ты не сможешь ожидать, чтобы я все поняла сразу, а знать что-либо наполовину нехорошо. Я должна хоть немножко знать язык, чтобы быть в состоянии хоть немного следить за службами». Ее волновал и другой вопрос. Как сложится отношение с родителями Ники? Она хотела, чтобы в этом пункте была полная определенность. 4 мая писала из Винзора. «Хорошо представила себе твой восторг по прибытии домой. Какое счастье целовать родителей и получить их благословение. Хорошо тому, кто не сирота. Как мило со стороны твоей матери, что она попросила меня не называть ее больше тетей. Я с радостью буду их называть отцом и матерью, но говорить папа и мама еще не могу, пока решится. Это мне слишком живо напоминает прошлое, и опять пробуждается тоска по дорогим моим. Но твои родители всегда будут моими, и я буду их любить и уважать». Наконец, 3 июня в Англию приехал цесаревич. Почти 6 недель были вместе, разлучившись за это время лишь на 2 дня. Гостили у старшей сестры Виктории в ее поместье Уолтон на Темзе, но большую часть времени у королевы в ее резиденциях – Виндзорском замке и Осборне на острове Уайт. Жених преподнес подарки. Кольцо с розовой жемчужиной, ожерелье из розового жемчуга, браслет-цепочку с крупным изумрудом и бриллиантовую брошь с сапфиром. Самое сильное впечатление произвел дар императора и императрицы. Массивное жемчужное ожерелье, сделанное специально к этому случаю известным петербургским ювелиром Фаберже. Все родственники с интересом рассматривали великолепные драгоценности, а кузен Алисы Джорджи и его жена Мэй, узнав, что только ожерелье оценивается почти в 25 тысяч фунтов стерлингов, не могли скрыть своей зависти. Ведь это целое состояние. Примечание. В современном выражении речь идет о нескольких миллионах долларов. Николай и Алекс много времени проводили вдвоем. Королева была так любезна, что разрешила им уединяться без сопровождающих. Они уезжали или уходили в дальние уголки великолепных английских парков, говорили и целовались снова и снова. Погода была жаркая, кругом все благоухало. Позднее Александра Федоровна скажет, что то были райские дни. Цесаревич показал невесте свой дневник, рассказал его историю. Алиса с трепетом перелистывала страницы, исписанные аккуратным убористым почерком, и хотя ничего не могла понять, чувствовала, что перед ней жизнь ее любимого, о которой она хотела знать все. Она попросила разрешения писать иногда туда от себя, и он с радостью согласился. «С беззаветной преданностью, которую мне трудно выразить словами», вписала 21 июня. Ники умилился и заметил, что его глубоко трогают эти слова. Ей временами казалось, что она значительно старше, сильнее своего суженного, которого поджидают опасности со всех сторон. Так хотелось обогреть, утешить лаской, сказать то, что доставит покой и радость. И она делала все, что могла. Но не всегда с любимым соглашалась. За время английских каникул цесаревича один вопрос о времени свадьбы так и не был решен. Царь и царица считали, что здесь не надо ничего навязывать. Пусть молодые сами решают. Сходной была и позиция королевы Виктории. Алекс же оставалась тверда в убеждении, что пока еще рано назначать точную дату, хотя по-человечески готова была просто бежать к алтарю. Сдерживалась, убеждала Ники подождать. Он согласился. 10 июля наступил их последний день. Они весь вечер провели вдвоем, говорили, целовались, молчали. Она ему поиграла на фортепиано некоторые вещи любимого Грига. Он тоже пытался исполнить что-то, но плохо получилось. Перед сном она записала в его дневнике: «Всегда верная и любящая, преданная, чистая и сильная, как смерть». Всей своей последующей жизнью она доказала это. Они расстались. Он поехал в Россию, чтобы несколько месяцев находиться при умирающем отце. Она же вскоре из Англии уехала в Дармштадт, где много занималась русским языком, изучала православие и переживала за жениха. Писали друг другу почти ежедневно. 26 августа 1894 года Николай Александрович сообщал сестре Ксении из Беловежа: «Наша переписка в полном разгаре. Это меня только и поддерживает во время разлуки. Мы уже дожили до 93-го номера в письмах». В середине октября, в России было 5 число, а в Германии 17-е, Алекс получила телеграмму от Ники, где тот, ссылаясь на просьбу отца, просил ее немедленно прибыть в Ливадию. Бросив все дела, она устремилась туда, чувствуя сердцем, что надо спешить. И не ошиблась. Она оказалась у одра умирающего императора. Ники был расстроен, но встретил невесту с восторгом. Она была счастлива. В те ливадийские дни и в последующие, когда перевозили тело усопшего в Петербург, принцесса Алиса, ставшая уже Александрой Федоровной, оказалась в центре драматических событий. Ничего подобного в ее жизни еще не случалось. Нет, сама она ничего не решала, и к ней мало кто обращался, но вот Ники стал главным объектом тяжелых испытаний. Чуткая и эмоциональная сразу же заметила, что вокруг столько лжи и нераспорядительности. За каждой мелочью бежали к царю, а затем, получив его указания, не спешили исполнять. Как же так можно? Неужели люди не понимают, что таким путем во всяком деле можно лишь навредить? А тем более в таком, как управление государством. Она уже знала много из русской истории и не сомневалась, что в России надо править жесткой и властной рукой. Ее же возлюбленный, такой деликатный, добросердечный, и она ощущала, что его с первого дня опутывают интригами. 15 октября записала в дневнике жениха: «Будь стойким и прикажи доктору Лейдену и другому, Гиршу, приходить к тебе ежедневно и сообщать, в каком состоянии они его находят, а также все подробности относительно того, что они находят нужным для него сделать. Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя. Ты любимый сын отца, и тебя должны спрашивать и тебе говорить обо всем. Выяви свою личную волю и не позволяй другим забывать, кто ты». Подобного рода наставления она потом много раз будет повторять супругу в письмах. Последнюю царицу не любили. С первого дня каждое лыко ставили в строку. Амбициозный министр финансов Сергей Витте, увидев ее первый раз, нашел, что она красива, но успел разглядеть нечто сердитое в складке губ. Генеральша Александра Богданович, наслушавшись разговоров сановников, записала в дневнике: «Новую царицу не хвалят. Находят, что у нее злое выражение лица, и смотрит она из-под лобья». Александра Федоровна, с детства испытав и многократно пережив одиночество и нелюбовь окружающих, встретив подобные отношения в России, о чем быстро узнала, отнеслась к нему с чувством безразличия. Почти до самого конца не стремилась ничего изменить в общественном мнении. Знала, мирская слава и человеческое подобострастие немного стоят. Незадолго до отречения Николая II однажды в сердцах сказала: «В глазах России я всегда не права». Выполняя многочисленные церемониально-династические обязанности, она смотрела на окружающий придворно-аристократический мир с холодным отчуждением, прекрасно сознавая всю фальшь и враждебность его. Дорогой Ники заполнял ее жизнь, и она старалась поддержать и утешить родного человека, несшего тяжелое бремя монаршей ответственности. Став православной, Александра Федоровна получила возможность молиться вместе с любимым. Это была радость несказанная, так как он был истинным и глубоким христианином. Император записал в дневник 13 февраля 1895 года. «В этом году никакой разницы для нас нет между Масленицей и постом. Все так же тихо, только теперь, разумеется, дважды ходим в церковь. Настроение такое, что молиться очень хочется, само просится. В церкви, в молитве единственное, самое великое утешение на земле». Примечание. В тот год на Масленицу при дворе не было никаких увеселений и балов, на которых в иные годы танцевали до упаду. В связи со смертью Александра III был объявлен годичный траур. Через несколько месяцев после замужества царица написала: «Я чувствую, что все, кто окружает моего мужа, не искренни, и никто не исполняет своего долга и ради России. Все служат ему из-за карьеры и личной выгоды. И я мучаюсь и плачу целыми днями, так как чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все пользуются». Проницательность Александры Федоровны просто поразительна. Дело обстояло именно так. В конечном итоге в этой неискренности и был корень трагедии русской монархии. Когда трон оказывался в опасности, так было и в 1905, а потом и в 1917 году, то все, обласканные властью и почестями сановные господа, представители многочисленной дворянско-родовой элиты, попрятались кто куда. Потом же, после крушения, кому удалось добежать до Парижа, Белграда или Берлина, а кому и еще дальше – вспоминая ушедшее, почти все, чуть не в один голос, клеймили поверженных и убиенных венценосцев. Якобы те жили не так и правили не так. Никто, почти никто, исключение просто единичный, не признал собственных ошибок и личного краснобайства, легкомыслия и преступления непреданности. Своего соучастия в катастрофе не признавали и не каялись. Это только подчеркивает, в какой степени общество было уже нехристианским, насколько оно не являлось и не могло являться опорой христианской царской власти.